Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Рождество Божией Матери, день рождения нашей Матери Духовной. Ее заступничество пред Господом велико, и им мы чаем получить спасение. Когда совершаются богородичные праздники, читается Евангелие о том, как Пресвятая Дева входит в дом Захарии. И когда праведная Елисавета приветствует Марию, возрадовался младенец в чреве ее. Ее младенец радуется, скачет от радости, от того, что Духом Святым он чувствует близость Господа, того, кому он будет предназначен служить предтечей. Разве не можем мы сказать те же самые слова о младенце святой праведной Анны? Разве не так же она еще прежде рождения своего была вся устремлена ко Господу? Это Евангелие говорит о тайне рождения каждого человека. Всякий новорожденный младенец – чудо. Даже люди, не знающие Бога, это чувствуют. Здесь высший дар Божий после дара благодати, после того дара, когда сам Господь отдает себя человеку. Когда мы видим перед собой младенца, мы понимаем, почему святые отцы говорят, что так дорог каждый человек Господу. Ради этого человека, только что родившегося, сотворен мир. Господь предвидел его рождение, и все в мире, в том числе великая тайна воплощения Божия, крестная смерть, воскресение Христово совершены ради Него. Посмотрите на лица младенцев, лицо каждого, лицо мудреца. Оно меняется, как небо. Какое благодатное созерцание смотреть на младенца. Был раньше обычай на Руси, когда видели новорожденного младенца, осеняли себя крестным знамением, даже если он еще не крещенный. Так выражалось благоговение перед этой личностью, которая явилась в мир. Перед тем, что Бог посылает в мир человека с великой целью. И мать должна научаться от своего младенца. Как говорится в народе, теперь у нее из головы вся дурь выйдет. Она родила ребенка. Теперь ей уже не до чепухи какой-нибудь, у нее младенец. И во всем человечестве, где по слову Спасителя происходит охлаждение любви вследствие умножения беззаконий, дети являются удерживающим, теми, кто удерживает пришествие человека беззакония. От присутствия детей умножается любовь в человеческом обществе. Поэтому отказ от детей – это отказ от Бога, откровенный атеизм. И чем больше люди отходят от Бога, тем больше они отрекаются от детей. Страшные события в Беслане, от которых содрогнулся мир, показали нам, где мы находимся. Как близко рождение человека беззакония, вдохновляемого человека-ненавистником и человека-убийцей от начала. Атеизм может переходить в сатанизм, в самые страшные виды отказа от детей. Детей убивают, мы знаем. Не только убивают родители, как мы слышим в печати и знаем, при самом рождении их от них просто могут отказываться. И великая тайна брака, супружеского соединения, которое должна совершаться в чистоте и целомудрии, также предается поруганию. А там, где отвергаются дети, оправдывается какой угодно разврат, вплоть до сатанинского до рекламируемой однополой любви и до всяких бесовских проектов так называемого клонирования, когда уже, как они обещают, человек будет создаваться без участия человека. Не потому только вымирает наш народ, что нищета материальная, а потому что создается новая порода человека, который живет лишь для наслаждения. Людям хотят внушить, что тайна телесного супружеского соединения может быть отделена от деторождения. Этот отказ от детей есть отказ от жизни. Нынешняя война против детей есть война против самой жизни. Сегодняшний праздник – радость благословенного материнства и детства. Чтобы глубже его понять, мы должны вознестись мыслью к божественному материнству самой Преснодевы Марии, ради которого она рождается в мир. Да, ее материнство будет девственным, и тем самым она явит, что значит чистота подлинного материнства. Благодаря ей открывается нам и то, что духовное начало в человеке должно преобладать над телесным. И потому родители прежде всего должны быть личностями, теми, кто могут передать своим детям новую жизнь, не только физическую, но высшую жизнь, для которой создан человек. В самом зачатии, в чревоношении, в рождении ребенка, в кормлении его это должно присутствовать. Мы всегда можем обращаться к заступничеству Пречистой Божией Матери, чтобы и нас Господь научил быть достойными высокого звания, принадлежать, как и она, роду человеческому. Будем сегодня молиться ей о нашей беде, о том, что происходит с нашими детьми, с детьми наших близких, с теми детьми, которым еще предстоит родиться, чтобы Господь заступничеством Божией Матери сохранил их. Святые отцы дают нам глубокий духовный совет. Когда мы хотим получить что-нибудь от Господа, мы должны принести Ему все, на что мы способны, самое лучшее, что у нас есть. Но прежде всего мы должны принести это Божией Матери. И тогда убожество наших даров чудесно изменится. Руки Пречистой принесут их ко Господу, а Господь никогда не отвергнет молитв своей Матери. Она же никогда не отвергнет молитв приходящих к ней. Будем помнить, что самое главное, о чем она молится, чтобы мы не лишились славы Божией. Об этом нам надо просить, этого искать любыми путями, любыми скорбями. Тогда она избавит нас от тревог и страхов, которыми сегодня заполнена наша жизнь, и сохранит нас не только от несчастья грубых грехов, когда мы уже отрекаемся от звания человеческого, но и научит ненавидеть всякий помысл греховный, как сатанинское прирожение. Мы приходим к ней сегодня, в день ее Рождества, зная, что ее любовь превосходит нашу немощь. Ее молитвами, если будем только стремиться так жить, как она заповедует, мы сподобимся исполнить свое высокое предназначение во времени и в вечности. Аминь.